Глава 46. Алекс выдохнул еще одно облачко дыма и повернулся в сторону лейтенанта, майора, капитана или каким там званием обладала эта фейри. «Я бы не стал этого делать», – произнес он за секунду до того, как Ухара взялась за ручку двери. Кто знает, чем руководствовалась Ухара, но она все же не послушалась слов дыма. Ее белоснежная ладонь опустилась на ручку, и в ту же секунду фейри вздрогнула и затряслась. Она выглядела так, как в некоторых любительских фильмах ужасов пытаются изобразить этот самый ужас актрисы того D-уровня, что и сам фильм. Делают они это неосознанно. Просто потому, что в их генетической памяти есть этот самый ужас. И они знают о его существовании, но вот сыграть его достоверно невозможно. Именно поэтому актеры или актрисы играют страх. Блеклую пародию на ужас. Так вот, Ухара не играла. Она действительно тряслась, будто ее изгибало под дугой электрического тока. В отражении стеклопластика, покрывавшего двери, Алекс увидел, как расширились глаза блондинки и едва ли не завращались зрачки. «Проклятие!» Грибовский, перемахнув через стол, принял единственное верное решение. Держась на почтительном расстоянии от двери, он взял стул и швырнул его под ноги Ухаре. Законы физики действовали даже на зверолюдей, так что девушку буквально подкосило, и она упала на пол. После чего Грибовский, все так же стараясь не приближаться к выходу из архива, оттащил Ухару обратно к столу. Усадив ее, он не успел ничего понять, как та абсолютно инстинктивно прижалась к своему спасителю и обняла себя за колени. «Ухара! Эй, капитан! Капитан Ухара! Офицер гвардии, вы!» «Это бесполезно», – перебил Алекс. Он все так же лежал на полу и курил. «Что с ней, Дум?» Из голоса Грибовского, как и всегда в таких ситуациях, мгновенно улетучилась любая напускная игривость. «Так бывает, когда впервые сталкиваешься с демоном», — спокойно ответил Алекс. «Стандартная реакция тела и души на нечто, что терзало еще твоих далеких предков, когда те не могли отличить жопу от тыквы». Грибовский перевел взгляд с дрожащей Ухары, в глазах которой не осталось ничего разумного, на Алекса и обратно. «Но у меня такого не было», — прошептал он. «Ты ничего не хочешь мне сказать, Алекс?» «Ну, только то, что у меня была мысль прикончить тебя руками демонов, когда мы с ними столкнулись 3 месяца назад». Не стал увиливать дум. «Но ты по какой-то непонятной причине оказался невосприимчив к этому эффекту, как и все остальные сперы. Странно, не правда ли?» «Ну ты и ублюдок». То ли обиделся, то ли восхитился поляк. «Я же говорил, у меня даже и справка об этом есть». Все так же лежа пожал плечами дум. Грибовский устало помотал головой и будто имел дело не с человеком, ну ладно, ладно, фейри, а каким-то диким зверем, аккуратно и нерешительно положил ладонь на волосы Ухари. Та вздрогнула, будто ненадолго очнулась, а затем опять погрузилась в омут собственных страхов. «И что нам теперь делать?» – спросил поляк. Дом вздохнула. «Мне вот интересно, почему офицеры гвардии вы вдвоем? Он стряхнул пепел на пол и тут же услышал далекое жужжание роботов-пылесосов, выехавших вершить свое клининговое правосудие. А разгребать все это дерьмо приходится мне, причем собственными руками». «Ну, каждый специалист в своем деле, дорогуша». «Иди ты». Алекс зажал сигарету между зубами, подставил ладони под плечи и, прижав колени к груди, дернулся вперед. По идее, планировался красивый нырок, который поставил бы его обратно на ноги. Но вот проблема пришла откуда не ждали, а именно из проклятой ноги, которую не менее проклятые эльфы грозились ампутировать, если Алекс не снизит на нее нагрузки. Острая вспышка боли пронзила все тело дома, и тот, не успев вовремя сгруппироваться, рухнул обратно на лопатки. «Сука!» – прошипел он. «Я же говорю, каждый специалист в чем-то своем», – хмыкнул Грибовский, продолжавший максимально нежно и заботливо успокаивать Ухару. «На самом деле, окажись на месте фейри даже самый мачо из мачо, Рэмбо, помноженный на Командос, издобренный духом Муфасы, все равно бы рыдал, как младенец. Неважно, что у тебя болтается между ног, душа у всех все равно одинаково болит и стонет». «Все люди такие веселые, Алекс». Джаспер вернулся со следами машинного масла на руках и бесспорно журнала. Дом хотел верить и надеялся, что железяка просто что-то чинила. «Я исключение исправил», – прокряхтел Дум. Он, с трудом держась за стол и за спину, поднялся на ноги и прислонился к стеллажу. Холодный стеклопластик постепенно приводил его в чувство. «Слушай, Джасп, у тебя есть доступ к общей системе наблюдения?» «Есть, но...» «Тут тебе недавно предоставили на меня расширенный допуск», — напомнил Алекс. «Но при этом не отозвали его обратно». «Да, но капитан Ухара четко дала понять, что допуск предоставлен только...» «Только в этот раз», — процитировал Дум. «Но понятие «раз» — оно растяжимое, Джаспер. Можно принять за этот самый «раз» и то, что допуск был предоставлен на мое единичное посещение архивов, которые, как я вижу...» Алекс скосился в сторону дверей, за которыми по коридорам блуждали вырвавшиеся на свободу демоны. Все никак не хочет подходить к своему концу. В голове Джаспера в прямом смысле слова крутились шестеренки. Ну или, учитывая его высокотехнологичность, то не шестеренки, а, впрочем, плевать. Что-то там точно происходило. «Этот вопрос можно рассмотреть подробнее», — задумчиво протянул робот. «Но ты ведь понимаешь, ко мне могут применить санкции, например, ограничить доступ в интернет и...» «Намёк понят». Алекс открыл пачку и скорбно посмотрел на три оставшиеся сигаретки. «Вот ведь жизнь его жестянка. Следующая партия по скидке». «100%?» «Ты проклятие, дух знаний или призрак ростовщика?» «Я Алекс, высокотехнологичный андроид магического поколения», — с гордостью заявил робот. Дум поднял ладони в пораженческом жесте. «Твоя взяла, демон языкастый. Давай выводи картинку на центральный голограф». «Не вопрос, бро». Все это время, пока шел разговор, Грибовский смотрел на них двоих, как, пожалуй, на самых невероятных персонажей, которые когда-либо ему встречались. Алекс же, дождавшись, пока на голографическом дисплее над столом появятся нужные ему интерфейсы и изображения, оторвался от стеллажа и подошел ближе. Ухара за это время оклемалась достаточно, чтобы молча, жестами, дать понять, что ей будет лучше побыть одной и в сидячем положении. Грибовский попытался помочь ей подняться и пересесть на стул, но Фэри отказалась. Пусть хватаясь за столешницу, аки утопающей за тростинку, она все же смогла себя пересилить и приняла чуть более вертикальное положение. «Дом, дорогуша, чем ты подкупил нашего Джаспера?» — заговорщицким шепотом поинтересовался Грибовский. «Эту падлу ведь ничем не проймешь, я знаю, пытался». «Да так», — пожал плечами Алекс. «Аналоговыми средствами передачи информации». «Это ты так красиво порножурналы прошлого века обозвал». Алекс никак не прокомментировал уточнение Грибовского. «Пач, почему вы так... так наплевательски?» «Мы не наплевательски». Грибовский скорее не перебил Ухару, а просто позаботился, чтобы офицер не растрачивал впустую силу. «Адские колокола, они им еще понадобятся». «Просто за последние дни эти ситуации с демонами, сперами, контрабандистами и прочими молодцами, пытающимися нас убить, стали какой-то обыденностью, что ли?» «Хватит философствовать», — оборвал Алекс пространную речь напарника. «У нас тут серьезная проблема». На экране появился коридор, ведущий от архива к лифту. Через небольшую рябь камер отчетливо проглядывались очертания разорванных тел, окровавленных ошметков, разводов по стенам, а в центре этого некая сущность, похожая на то, если бы какой-то безумный ученый попытался слепить из пластилина сразу несколько зверей сразу. «И откуда у вас зверинцы морфер?» — скривился Алекс. «Сука, вот кто угодно, как не морфер, и мы бы уже были в порту». «В порту?» — переспросил Грибовский. Видимо, в его планы не входило оставлять крепость на вражескую милость. «Морфер?» — уточнила Ухара. Алекс же в это время мозгоштурмил один единственный вопрос. Как ему с четвертью магии в обоих резервах, в компании с Перек, физическим атакам которого Морфер имеет полный иммунитет, и в нагрузке с еще не пришедшей в себя Ухарой пройти через демона-офицера второй сотни легионов? Твари, призыв которой Алекс еще недавно считал даже чисто теоретически невозможным. Самый захудалый отдел гвардии, да? Ублюдки. И в отличие от Дума, даже без справки.